Воля к жизни кое-как залечила рану, а услужливое сознание направило глухой зов подавленного материнства в другую сторону, в сторону мужчины. Многие женщины пережили это. Ожидая ребенка, Ася очень мало думала о нем, а если и думала, то мысли ее относились к Марку. Она носит в себе его семя, он в ней, он принадлежит ей, Асе. Она думала прежде всего о себе. В ней объединились они оба. Она стала всем, но вот теперь она ничто, а тот, кто стал всем, вот он, этот головастик. Роды уже были позади. Отвоевалась Ася. Теперь она оттеснена на второй план. Вернулась в строй простым солдатом. О Марке и говорить нечего. Его отправили в обоз. А этот новый властелин, кто он? Откуда он взялся? Из мрака смерти, из страшных боев на Украине, поглотивших то, другое, маленькое тельце. И куда он держит путь? Куда ведет ее? К каким новым битвам? Такой же властелин и раб, как они. Звено в цепи, накрепко связавшее ее с целым клубком прошлых, настоящих и будущих превратностей жизни, с обществом, которое покушается на ее свободу. А она-то надеялась сбросить его ярмо. Она глядела на своего младенца с недоумением, с ужасом, отвращением, ненавистью. И внезапно нахлынула бурная нежность. Поток прорвал все плотины. В нем была сокрушительная сила тех порывов, что проносились в душе Аси как грозы, и как грозы веяли свежестью обновления. Ася неожиданно для себя на долгие дни по-животному, слепо и безрассудно, привязалась к ребенку. Все остальное потеряло для нее смысл. Марк был лишний. У пауков самка пожирает самца, когда он выполнил свое назначение. И у Марка хватило ума стушеваться. Да он нисколько не оспаривал у нее эту личинку. Подобно большинству мужчин, особенно молодых, он даже с некоторой брезгливостью взирал на плод любимого чрева. Ребенок начинает занимать мужчин обычно лишь после года, когда он очистится. Очистится от чего? От скверны? Не тебе бы говорить. От темной бездны хаоса. Так или иначе, они ждут, пока можно будет распознать в нем очертания и границы, различить человека. Ася же, увидев эти очертания и границы, почувствовала, что страсть ее идет на убыль. Ребенок перестал быть таинственным властелином, которого вопрошаешь суеверным страхом. Это был самый обыкновенный детеныш человека, нисколько не похожий на того, которого она потеряла когда-то, и очень мало похожий на нее. Его и не отличишь от тех французских детей, которых заботливые няни выносят на бледное солнышко в люксембургский сад, и мимо которых Ася ежедневно с полнейшим равнодушием пробегала. В нем не было ничего от ее грез, ее обманули. Нормальный, здоровый ребенок, и к тому же весьма требовательный. Попробуй-ка забыть о нем на минуту. Своей ненасытностью он и удерживал Асю подле себя, присасывался и удерживал. Она испытывала чисто животное удовольствие, когда жадный ротик чмокая сосал ее грудь. Да, он держал ее, держал крепко. В ней нарастало глухое раздражение, и она думала, как и когда я теперь вырвусь. И перевешивала то досада, то любовь. Самое тягостное для Аси открытие заключалось в том, что отныне она уже не могла быть ни полностью свободна, ни полностью поглощена. Если бы материнство захватило ее всю, цельная натура Аси, цельная и каждое мгновение меняющаяся, но в каждое данное мгновение цельная, не терпела ничего половинчатого. Увольте, уж лучше тогда худшее. Она тщетно попыталась посвятить себя ребенку. Невозможно. Для этого нужна иллюзия. Нужно верить, как верит иной матери, что ты произвела на свет не гадкого утенка, а некое чудо из чудес. Бережно держа на ладони своего птенца, Ася думала, еще одной посредственностью больше. Пожертвовать ради него своей свободой. Нет, это чересчур. Но чего стоила эта свобода? Что с ней делать? Как ее применить? Ася была слишком честна, чтобы обманываться насчет ребенка. Обманываться на свой собственный счет. Она могла быть жадной и властной от природы, но не пыталась убедить себя, что в силу какого-то врожденного превосходства ей и ее отпрыску обеспечены особые права. Напротив, она склонна была видеть и безжалостно доказывать себе свою посредственность. У нее посредственный ум, посредственное, если не хуже, сердце, посредственная внешность, попросту говоря, она дурнушка. Ну и что же? Разве это лишает меня права ощущать голод? Я так же голодна, как и он. Он, этот сосунок, хочет моей груди, а я, как слепой щенок, стараюсь найти свое место у сосцов природы. Где это место? Я тычу с носом, шарю всеми четырьмя лапами. Я ищу.